2010. Декабрь 14. Труден подвиг среди жизненных будин, и трудно на подвиг идти, минуя личные удобства. Хочется видеть совсем не то, что дает жизнь. Хочется жизни счастливой. Не о себе и удобствах своих мыслит подвижник. Личное заменяется общим, а настоящее — прошлое и будущее. Словом, все идет наперекор общепринятым установкам сознания. Все наоборот, все не так, как обычно, ибо мир необычности охватывает его и становится реальностью новой.